кто был ближе ко мне, полегли, не успев осознать опасность. А я засмеялся. Это была отличная очередь. Стрелял не какой-то фабричный вахлак, только что надевший шинель, а кадровый военный. Даже унтеры, прослужившие при пулеметах 2-3 года, не могли похвастаться, что сразили одной очередью полдюжины наступающих. А я уложил их. И того офицера, наверное, капитана, в моей фуражке, в моей шинели. Может, я убил самого себя, прошлого? Больше стрелять я не мог. Не было сил притронуться к пулемету. «А, мерзость!» — выругался я, опасаясь, что вновь начнет колотить меня нервная дрожь, как случилось после смерти моей Веры. Нездоров я был все-таки, нервы пошаливали. Встал и зашагал на станцию, где сник бабий виск, прекратилась бессмысленная суета. Слабость и неясность были во мне. Только профессиональная привычка заставляла улавливать и понимать все, что творилось вокруг. Максим, оставленный мной, продолжал стрелять. Мальчишка в кубанке очухался. А раз стреляет он нечасто и короткими очередями, значит, белый не очень-то досаждает ему. И если бы бой там возгорелся с крайним напряжением, я бы возвратился к пулемету. В тот день я окончательно преодолел рубеж, отделявший все мое прошлое от настоящей жизни, а самое главное — от будущей. Кризис наступил 16 октября. В этот день белые расширили брешь, образовавшуюся по обе стороны Бекетовки, выбили остатки наших войск со станции Воропонова и двинулись дальше к Садовой и к Царицыну. На этом направлении генерал Денисов ввел новые силы для развития успеха. А у нас больше не имелось резервов. Такое вот чрезвычайное положение. Линия фронта напряжена и готова лопнуть. В одном месте зияющая прореха, в другом на самом опасном участке большая дыра, в которую вливаются войска противника, почти не встречающие сопротивления. Вечером в салон-вагоне Сталина обсуждали, что еще можно предпринять для удержания города. И даже как вывести уцелевшие части из-под удара, если придется оставить Царицын. О том, что эта мысль уже прочно утвердилась в умах, свидетельствовало многое. Вокзал был оцеплен стрелками, выставлены пулеметы на случай, если неприятель вдруг прорвется сюда. Стоял под парами паровоз, готовый в любую минуту вывести вагон Сталина и еще полдюжины специальных вагонов. За вокзалом расположился отборный эскадрон с запасными лошадьми, с легкими тарантасами на случай, если путь поезда будет отрезан и придется уходить грунтовыми дорогами. И еще на реке возле специального причала ожидал пароход. Предусмотрительно все это было, но грустно. Настроение в салоне Сталина близкое к похоронному. Уж во всяком случае не обстановка делового совещания. Появлялись какие-то командиры, партийные и городские руководители, сообщали невеселые новости. Бесшумно входили молодые, замкнутые секретари Иосифа Виссарионовича, приносили бумаги, о чем-то спрашивали негромко. Сталин, чувствовалось, был возбужден гораздо сильнее обычного, почти не переставал дымить трубкой,